Ошибаешься, Олежек. Нет у нас 2 дней. Ведь цель операции — сорвать визит. А значит, нужно время для того, чтобы раздуть скандал. Газеты, там, телевидение. Ну и кроме того, все-таки необходимо дать китайцам время на размышления и переваривание информации. Так что еще больше суток долой. Док сделал живописный жест рукой, как бы показывая, куда именно долой. Вот и получается, что операция должна пройти сегодня ночью. Вот такие пироги. А у нас никаких зацепок. Пастух раздраженно сплюнул себе под ноги. Седой, благообразный старичок в сюртуке и котелке, сидящий на скамейке, укоризненно покачал головой. «Извини, дядя, больше не буду», — произнес пастух в сторону старика по-русски. «Ты уж поосторожнее», — попросил док. «У них тут за такие штуки можно и в полицию загреметь. Нам только этого не хватало для полного счастья. И потом, зацепки-то у нас как раз есть. Проблема не в этом. Непонятно, что нам с этими зацепками делать. Хотя...» Док вдруг остановился и уставился на вывеску у входа в какое-то заведение. «Что?» — спросил Муха. «Ну-ка, давайте-ка зайдем вот в этот бар». «Хочешь нахлестаться?» — пошутил пастух. «Напьемся завтра, когда прочтем утренние газеты». «Чудак, это не просто бар!» — усмехнулся повеселевший док. Бар действительно был не совсем обыкновенный. С первого взгляда он напоминал скорее офис, чем питейное заведение. Небольшой зал был разделен легкими перегородками, и в каждом таком отдельном закутке стоял компьютер. Посетители, в основном молодые люди в разноцветных майках и кепках-бейсболках, с увлечением стучали по клавиатуре и ерзали мышью по коврикам. Только при более подробном рассмотрении становилось ясно, что это все-таки бар. Здесь имелась замечательная стойка с пивом и всякими напитками, по залу разносили кофе, а в воздухе попахивало травкой. «Ты бы меня еще на дискотеку привел», — пошутил пастух, но настроение его значительно улучшилось, потому что он начал понимать план Дока. «Это лучше», — подтвердил его мысли Док. «Это же интернет-бар. А вот эти отвязанные люди, хакеры, фанаты компьютеров, улавливаешь?» «Покопаться как следует в компьютерной сети порта?» «Конечно. По-моему, это единственный выход». «А кто...» Но договорить пастух не успел, потому что его перебили. «Ха!» — раздался вдруг возглас из одной кабины. «Чуваки, вы из совка?» Из-за перегородки высунулся парень в потертой кожаной куртке. «Ты тоже, смотрю, не местный», — ответил Муха. «Ясное дело», — согласился парень. «Подваливайте ко мне. Разрешаю, если прихватите пиво». Парень снова исчез за перегородкой. Они не стали ждать нового приглашения. Взяв 4 кружки пива, подсели к словно из-под земли выскочившему земляку. Тот, не отрываясь от какой-то, наверное, страшной интересной переписки по интернету, успевал беззаботно болтать, прихлебывая при этом из кружки. А когда они выставили еще пиво, выяснилось, что московский студент Паша Гриншпун уже 3-е лето подряд отправляется потусоваться в Европу. В первый раз он проделал это нелегально. Без копейки денег он добрался автостопом до Англии, где завязал множество веселых знакомств. Теперь он уже исправно оформлял визу. Надоело бегать от полиции. Сейчас вновь отправился на Туманный Альбион к друзьям в Уэльс, но застрял на неделю в Амстердаме. Будучи в душе отчаянным хакером, он не мог не воспользоваться случаем, чтобы вволю не покопаться в местных компьютерных сетях. «А это правда, что ваш брат-хакер может в любую дырку залезть?» — осторожно начал прощупывать почву док. «Ну, если постараться, да если есть время и классная машина, то можно», — ответил Гриншпун и, усмехнувшись, добавил. «А вам какая именно дырка нужна? Банк? Или в Пентагон пробиться хотите?» «Нет, в Пентагон не хотим», — — серьезно ответил док. — А вот в местный порт хотелось бы. — Угу. Парень оторвался от экрана и внимательно посмотрел на собеседника. — Возникли проблемы? — А ты хотел бы узнать о наших проблемах? — ответил вопросом пастух. — В общем, не очень. — Значит, о нас. Ну, как тебе объяснить? Мы, конечно, себе на уме, но сейчас оказались в затруднительном положении. — А, я понял, — обрадовался Паша Гриншпун. — Вы шпионы? — Нет, — рассмеялся пастух, — и не бандиты, но люди при деньгах. — Понимаешь, Паша, мы действительно оказались в очень затруднительном положении. Объяснять долго, да и ни к чему тебе, но сегодня может провалиться очень важное дело. И все наши тяжкие труды пойдут на смарку. Очень нам нужна помощь такого спеца, как ты. Не успели мы пока компьютер освоить. Хотя и надо бы. — И не сможете, — согласился Гриншпун. — Возраст не тот. То есть клаву топтать или в игрушки резаться — это пожалуйста. Но серьезное дело. Вот если бы вам лет 9-10 было... — Вот ты нам и помоги, — подхватил док. — Доброе дело сотворишь и денег на дорогу приработаешь.